Перед походом на город роботов почему-то решила устроить концерт для всех участников похода. Так раз есть место, где поместится все 120 000 разумных. Давненько я перед таким аренами не выступала, пела на имперском. Начало с песни «Алькор», правила боя. Собрался воевать, так будь готов умереть. Оружие без страха бери, сегодня стороною обойдет тебя смерть. В который раз за тысячи лет, не станет оправдания высокая цель. Важнее, что у цели внутри. И если ты противника берешь на прицел, не думай, что останешься цел. Добро твое кому-то отзывается злом. Пора пришла платить по долгам. А истина обманщица всегда за углом. Бессмысленно переть на пролом. Пусть кто-то гонит толпами своих на убой. Свои же и прибьют дурака. Но можно дать последний и решительный бой. Тогда, когда рискуешь собой. Собрался воевать, так будь готов умереть. Мы смертными приходим на свет. Судьба дает победу обреченным на смерть, в который раз за тысячи лет. Но если чья-то боль на этой чаше весов окажется сильнее твоей, судьба, приняв решение большинством голосов, отдаст победу именно ей. Потом потекли слова достойного врага Виктора Карасева. Так говорится с античных дней. Хочешь хвалиться, считай друзей. Я о подобном скажу не так. Высшая доблесть, достойный враг. Право на слабость дают друзья. Перед врагами слабеть нельзя. Все, что угодно, мишень атак. Высшая доблесть, достойный враг. Эй, хвостунишка, а ну, беги. Ты не годишься в мои враги. Мелкая подлость, твой верный шаг. А высшая доблесть, достойный враг. Кто же достойней, судьбе решать. Пара патронов на брудершафт. В деле посмотрим, каков смельчак. Высшая доблесть, достойный враг. Ближе свиданий знакомит бой. 6 попаданий, еще не боль. Новые обоймы опустим флаг. Высшая доблесть, достойный враг. Смог бы такое и мне сказать. Тот, кто закроет мои глаза. Если погибнуть, то мне бы так. Данке, спасибо, мой лучший враг. Высшая доблесть, достойный враг. Плавно, почти без перехода, достойного врага сменил единственный враг Майи Котовской, канцлера Ги. Моя трагедия комедий балаганных смешней, и потому безумно мне дорога. Я научился находить себе прекрасных друзей, но не могу найти по силам врага. Среди завистливых ничтожеств и пустых болтунов, скажи хотя бы, разглядеть тебя как? Я вновь блуждаю в буреломе из обманчивых снов. Ищу тебя, а мой единственный враг, 100 подлецов и 200 трусов мой тревожат покой. Но быть врагом, однако, надо уметь, а ваши кости просто хрустнут под моей ногой, вам принеся вполне бесславную смерть. Устав скучать у края ямы и держаться в седле, я озверел от неумелых атак, я по следам бегу упрямо, припадая к земле, ищу тебя, а мой единственный враг, мне рассмеяться или плакать, я еще не решил. Без сожаления не проходит ни дня, я извиваюсь, словно змей в оковах собственных сил, ведь не родился тот, кто сломит меня. Меня всесильем при рождении Господь Бог отравил, а я страдаю как последний дурак. Я умираю в пустоте неразделенной любви. Я жду тебя, а мой возлюбленный враг. Больше всего зашли две песни Булата Акуджавы. Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим. Только слово «батальон» в песне заменило на «эскадрон», и в лесу при фронтовом. Музыка М. И. Блантера, слова М. Исаковского. Последнюю спела по просьбе соратников раза 4. Последний раз все, кто были на концерте, встали и пели все вместе. Так что ж, друзья, коль наш черед, да будет сталь крепка. Пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука. Настал черед, пришла пора. Идем, друзья, идем. За все, чем жили мы вчера. За все, что завтра ждем. Концерт записали, но не транслировали. Записала обращение императрицы к подданным империи, которые должны передать в момент прохода кораблей во врата. Мы нашли логово врага. Войну нельзя выиграть обороной. На нас и все галактику нападали корабли-роботы. Я не знаю, кто их посылал. Империя наносит ответный удар. Это самый сильный враг из всех, с кем мы дрались до сих пор. Я не сомневаюсь, что империя победит. Пока у империи есть бойцы, которые готовы за нее драться и заплатить за победу своими жизнями, империя непобедима. Я не знаю, что нас ждет и сколько жизней придется отдать за победу, но обменять свою жизнь за победу империи я готова без колебаний. Этот мой главный долг как императрицы. Надеюсь, до этого не дойдет, но все мы смертны. На случай моей гибели я завещаю власть своей внучке Юлии. Уверены, вы будете ей верны. Великая богиня не оставит своих детей без помощи. Провела вечер с Джувоном. Наступил день, к которому мы так долго готовились. 500 линкоров и 20 десантных и 30 кораблей снабжения заходили в врата. Два корабля-матки и 50 линкоров оставались с этой стороны. Вся империя прильнула к экранам и смотрела, как корабли входили в портал под обращение императрицы. Мы влетели в неизвестную систему. От разведчиков увидели огромную объект искусственного происхождения, висящего в пространстве. Рядом с объектом находились огромные верфи, на которых строились корабли. Атаковала, как водится, сначала верфи десантом. Готовых кораблей было меньше 200, отрезав их от верфи резервом в 100 линкоров. Повела 450 кораблей тремя отрядами по 150 кораблей в атаку на врага. Враг был разделен на два отряда примерно по сотне кораблей. Я разделила свои войска. Два отряда по 150 кораблей нападали на одного противника, на другой я отрядом в 150 кораблей, который разделила на три отряда по 50 кораблей. Отдала приказ 10 кораблей стреляют по одному кораблю противника вместо расположения энергетической установки. Признаться, немного нервничала из-за того, что противник вел себя пассивно. Ждала какую-то каверзу. Через пару часов все было кончено. Десантники тоже не подвели, захватили и выключили все энергетические установки верфи. Работы остановились. Дальнейшее меня просто удивило. Пришел сигнал с объекта, что я прошла тест и меня ждут. Самое смешное, что обращались на корейском. Отдав приказ, что если со мной что случится, командование принимает внучка, но она должна слушать моего генерала, я пошла к катеру. Меня пытались остановить, мне даже пришлось угрожать оружием, чтобы пройти к катеру. Полетела на катере на объект, открылся шлюз и мой катер залетел в него. Почти вся армия вторжения, которую я почему-то назвала эскадроном, и это название прижилось, столпилась у экранов и смотрела, как в шлюз залетел катер императрицы. Шлюз закрылся. Началось легкое брожение, которое прекратилось, когда старый охотник 2 магистра ордена воинов выступил по внутренней связи для всех. Императрица является первым магистром ордена воинов. Первый магистр – лучший воин из всех, про кого я когда-либо слышал. Магистр может справиться с такими противниками, с которыми не справится никто другой. Она смогла выжить и победить там, где все считали победить невозможно. Не говоря уже о том, что она может принимать решения, которые не может принять никто кроме нее. Она поступила единственно возможным образом, вновь показав нам всем, как должен поступать истинный воин. Мы должны ждать и верить, что магистр справится. Внутри летели километров 100, потом долетели до стены, которая не открывалась, вышла из катера. Зажглась дорожка, по которой, как я поняла, надо было идти, дошла до места, которое можно было бы назвать гибридом больничной палаты командного пункта. На кровати, окутанной проводами и капельницами с растворами, лежало тело худого изможденного инопланетянина. На лицо его была одета маска, по которой подавалась какая-то газовая смесь. «Кто ты?» «Хранительница равновесия. Но ты нападала на разумных. Я посылала корабли только на те расы, которые считали себя выше других и готовы были устроить геноцид другим расам. Я пыталась дать возможность развиваться как можно большему количеству звездных систем и рас и пыталась не допустить доминирования одной расы. Я ни разу не посылала корабли напрямую на империю. Я не дала уничтожить жизнь на земле и поработить землян. Мы проговорили долго и пришли к компромиссу. Я получил устройство управления комплексом и подробное описание, как им пользоваться. Все бойцы эскадры с момента, как катер императрицы влетел вовнутрь космического объекта, замерли в ожидании. Все толпились у экранов. Прошло уже 5 часов, опять поднялся ропот, несмотря на приказ ждать. Вдруг открылся шлюз и вылетел катер императрицы. Показалось ее лицо, которое было очень усталым. «Мальчики, мы победили не без сложностей, но победили. Все здесь принадлежит империи и относиться к императорскому домену. Через час совещание командиров отряда. Мы их сделали». По кораблям поднялся шум, все кричали, стрекотали, рычали и радовались. Разговоры в кубриках. Императрица сильна. Пока ее не было, переживал. А я нет. Генерал и 2 магистра правильно сказал. Она может победить и выжить там, где это невозможно ни для кого другого. Казалось, маленькая и хрупкая, а вот попробуй сделать даже 10-ю часть того, что она. Приняла решение оставить здесь отряд из 50 кораблей и линкоров и 2 десантных, 2 обеспечения. Эскадрон тронулся в обратный путь. Вперед послали скоростной катер с записями. Через 11 дней после входа эскадры вылетел катер. Через несколько часов передача по новостям империи. Империя снова победила. Город роботов и те, кто им управляли, отныне находятся в империи. Императрица снова показала свой военный гений и свою силу. Все смотрели на резку моментов боя. Было хорошо видно, что отряд императрицы был в 2 раза меньше, чем другой имперский атакующий отряд. Практически у всех замирали сердца, когда императрица села в катер и влетела во внутрь сооружения. Показали волнение экипажа и выступление второго магистра. Императрица снова победила и вернулась. Это теперь часть империи. Обсуждение разумными имперских новостей. Императрица бесстрашна, сама повела катер и полетела на переговоры одна. Она всегда так делает и идет на переговоры одна, чтобы не рисковать своими подданными. Сама она вырвется из любой ловушки. Магистр правильно говорил, даже он за свои 250 лет жизни не встречал воина, равного по силе императрицы. Она умудрялась выжить и победить там, где это считалось невозможным. Новый сектор теперь под контролем империи. Все видели, как муж императрицы обнял ее и положил руку на ее попу и стоял, прижав ее к себе и гладил ее попу и волосы. Как он смеет, он ее муж, у них 9 детей. Ему единственному это можно, и не только это. Он за нее переживал, я ему завидую, ему вся галактика завидует, не скажи. С такой женой на сторону даже не взглянешь, голову потерять можно. По всей империи образовали праздник, накрыли праздничные столы и организовали гуляния. Показали фильм о походе, подготовленный пресс-службой, и решили показать мой концерт. Джу Вона и всех своих детей и внуков прогнала через регенератор. Я после регенератора чувствовала себя совсем молодой, ничто нигде не тянуло и не болело. На своей тренировке, которую снимала пресс-служба, я показывала результаты, которых у меня не было даже в молодости. Беседа двух ящеров разных видов и размеров. Большой ящер с костяным панцирем, ты небольшой по размерам, чуть больше землян. После просмотра новостей, все роботам конец, их захватили. Там теперь имперский гарнизон. Они разбираются с техникой. Их территория объявлена зоной империи. А у вас, как у нас, все плохо. С другими планетами связь только через вас. Торговля почти отсутствует. Если бы не вы, вообще бы была полная изоляция. Наши уже в армии империи служат. Правда, из почти 2500, кто пытался, только 15 смогло пройти отбор и поступило на службу в армию. Очень жесткие испытания и тесты. Один уже сержант, один, между прочим, мой племянник, даже в Звездную Академию сумел поступить. Сейчас уже на 4 курсе. Представляешь, у него на курсе учится одна из внучек императрицы, как лучше всех на курсе, притом абсолютно честно. Староста группы, где он учится. Нормальная девчонка, живет как все в казарме. В вечеринках участвует и в проказах тоже, когда попадается, моет полы в туалете, как все в нарядах, без разговоров и спеси, в туалете пол моет. Она в драке между курсантами разных курсов участвовала и попалась. Всем пятерым из их группы, кто участвовал, дали наряд вне очереди. Мой тоже попался. Все вместе мыли туалеты, как она только на каникулах к родителям ездит. Она свои обязательные 5 лет отслужила в армии, дослужилась до сержанта. Без службы в армии никому гражданство не дает и академию к испытаниям не допускают. Перед законом равны все подданные империи, независимо от того, кто их родители. Родители могут готовить сами своих отпрысков или нанимать учителей. Это единственное, что они могут сделать для помощи в получении гражданства. Внучка императрицы служила в спецназе после десанта. Все отборы проходила сама. Правда, ее много тренировала ее мама, дочь императрицы и сама императрица, когда у нее было время. Она всех своих потомков тренирует и участвует в подготовке и корректировке для них индивидуальных планов обучения, начиная с 3 лет. Большинство потомков императрицы начинает службу в десанте, как сама императрица, потом идут в спецназ, тоже как она сама. Некоторые идут в пилоты, и двое стали военными медиками. Императрица требует, чтобы к ним относились как ко всем без скидок. Он видел императрицу, он на каникулах, вместе с еще 7 курсантами своей группы был у нее на дне рождения как приятель внучки. Там была практически вся семья императрицы, включая, конечно, саму императрицу. Он даже за одним столом с ней сидел недолго, пока она с внучкой разговаривала. Они песни пели все вместе, танцевали и бесились. Потом все вместе играли в футбол. Он даже был в одной команде с императрицей. А потом они всей компанией вместе с императрицей и с другими гостями пошли в парке на танцы подраться. У этой агрессивной расы, оказывается, на любом празднике драка обязательно проходит. Пословица у них есть: какая пьянка без драки. Правда, со своими очень строгими правилами. Лежачих не бить, калечить нельзя, и если кто-то хочет прекратить и выйти из драки, его не трогать и т.д. А потом все вместе с императрицей убегали от полиции. Даже фотки есть с той вечеринки, нам посылал. Причем потом пили уже вместе с компанией, с которой подрались, у них это нормально считается, подрались, потом выпили и подружились. Главное, подлянок при этом не делать. Императрице даже губу разбили в драке. Она была очень довольна и говорила внучке, что давно так не веселилась. Племянник слышал, как она ей говорила, расти скорей, может хоть ты займешь мое место на троне». Никто не согласился из ее детей, скучное занятие быть императрицей. «Добьет роботов и будет исследовать дальний космос. Вселенная бесконечна», — говорила. «Когда тебя слушают, открыв рот, это очень приятно первый месяц, потом хочется сказать «закройте рот», я уже все сказала. Горы документов и каких-то докладов ежедневно, достало ее все это, не ее это. Бесит ее эти гражданские чиновники, всех бы в космос без скафандров выпустила бы, да управлять без них империей невозможно. В общем, отличная самка. Сам знаешь, любого, кто против императрицы что-то скажет, военные империи любой расы на куски разорвут. Поговори с ним, пусть попросит за нас, не будет он этого делать. Все знают, императрица никогда не меняет решений. Ждите 300 лет. Если не будет еще косяков, вас простят, он уже гражданин империи, как все, кто отслужил в армии. Если сумеет вступить в орден воинов, будет минимум полковником, время быстро пролетят. Какие у него планы после училища? Будет пробовать поступить в орден воинов. Внучка императрицы тоже обязательно будет. Они дополнительно активно тренируются, занимаются физической подготовкой и рукопашным боем. По ее словам, не все члены императорской семьи стали воинами, не смогли пройти испытания, значит, выше полковника им уже не стать никогда. Законы империи одинаковы для всех. Внучку и ее друзей иногда тренирует ее мама, иногда даже сама императрица. Ее рекорд по прохождению отборочной полосы препятствий при поступлении в орден держится до сих пор. Он видел, как она его подтвердила на полосе во дворце, когда внучку тренировала. Императрица говорит, воинам нельзя стать, им нужно родиться. Воин не имеет жалости к себе, поэтому у него нет пределов в развитии способностей, нужно только упорно тренироваться у хороших инструкторов. Повезло твоему племяннику, повезло. А как у вас с членами бывшего парламента? Плохо, большинство, чтобы сохранить честь семьи собой покончили, у вас тоже было везение. Но сам знаешь, что вы со своим шансом сделали, у вас была с экскурсией одна из внучек императрицы. С тех пор на экскурсии школьников только в империи. Та внучка теперь целый наместник провинции, уже отслужила стандартный срок в армии и с отличием кончила академию, смогла вступить в орден воинов, командовала отрядом из 50 линкоров в последнем походе. У вас был такой шанс, вы его сами упустили. Единственный раз в истории лучших школьников послали к вам. Теперь в империи казнь двух министров и четырех десятков чиновников никогда не забудут. Умеет императрица объяснять так, что самый тупой поймет, чего делать нельзя. Промежуточный финиш. Прошло еще 30 лет. Наконец передаю свою власть и вместе с Джувоном садимся на маленький корабль и улетаем в город роботов. С нами было двое охотников. Один был тот, кому я когда-то дала нашивку Ред Алерта. Он стал старейшиной. Я назвала его первым охотником. Второй была его самкой, которую я назвала Евой. На это она отзывалась. На планете охотников был жесточайший отбор на члена экипажа под наблюдением операторов разных каналов. Меня удивило, что после отбора обсуждали комментаторы мой талант воина, что я десятки лет назад поняла, что из молодого охотника толк будет. Моя наклейка оказалась в планетарном музее. Там же показывали нашу эпическую битву в пирамиде под льдом. В этом музее оказались голографические записи и других моих боев как и вне Солнечной системы, так и на Земле. В частности, спуск с пятого этажа, прыжок на колесе обозрения и другие. Честно говоря, сама сильно впечатлилась, какая я крутая. Еще была научная часть нашей экспедиции, с нами был Электрон-2, сын нашего первого электрона, специалиста по автоматике со своей самкой, которую мы назвали стюардессой. Императрицей-регентом стала моя внучка, на другой титул она и сенат не соглашались. Императрицей формально оставалась я. Пришла пора заняться соседними галактиками. Таких станций, одну их которых мы захватили, было когда-то три, но в одна была уничтожена роботами с третьей станции. Насколько я поняла, на третьей станции к власти пришел безумный искусственный интеллект, который убил своего органика, который должен был все контролировать. Органик, по информации от нашего хранителя долголетия, большую часть времени проводил в анабиозе, просыпаясь на несколько часов раз в 100 лет. Безумный эскин, назовем его Терминатор, уничтожил станцию номер 2 вместе с органиком. Только после того сработала аварийная сигнализация. Собственно, после этого наш хранитель отключил у своего эскина блок самообучения. Именно постоянное нахождение вне криогенной камеры так подорвали его здоровье. Теперь он может подлечиться в криогенной камере. Захваченная нами станция спаслась за счет того, что уничтожила портал с нашей стороны. Мы полетели в анабиозе вместо второй станции. По расчетам мы должны были долететь примерно за 45 лет в состоянии анабиоза. Затем они должны были собрать врата и прислать сигнал. Нельзя оставлять безумного терминатора. Рано или поздно он до нас может забраться. Но начать надо со второй системы. Вылезла из холодильника после криогенного сна. В нем кроме сна происходила модификация организма и обучение. Вышли из анабиоза за 2 дня до выхода из режима гипера. Вошли в состояние невидимости. Разослал разведывательные спутники для сканирования пространства. Обнаружили многочисленные обломки кораблей и огромной космической станции. Летели мы долго, торопиться нечего. В режиме невидимости отодвинулась от обломков на расстояние нескольких дней полета, выбросив там в общей сложности около 200 разведывательных спутников. Для сканирования пространства использовала радиотелескопы. Спутники только собирали информацию в режиме молчания, они не передавали сигналы ни в каком диапазоне. Предосторожность оказалась не лишней. На одном из обломков станции была зафиксирована активность электронных приборов. Решила взять объект. Десантом пошла с охотником, у нас было 2 управляемых проводами робота, один для радиоэлектронной борьбы, другой боевой. Внутри обломка станции мы обнаружили электронный модуль, который перенесли на наш корабль. Там оказалось устройство, управляющее разведывательной сетью спутников с передачей сигнала. Наш электрон-2 сумел его расшифровать и добиться, чтобы блок пересылал картинку, что в этом секторе все спокойно. Подождали еще 5 дней, убедившись, что все спокойно, начали собирать звездные врата. Пошла еще неделя, врата готовы. Еще 10 дней и ударный флот из 400 линкоров и 30 разведывательных кораблей. Мы начали 2 фазу операций: проверять состояние планеты системе, сосредоточился в системе. Не успел подойти флот, определили, что к нам идут корабли-роботы. Перед боем решила вместо речи спеть песню для всего флота. Да простим меня Михаил Исаковский. Пусть каждый думал о своей. Припомнив ту весну, и каждый знал, дорога к ней ведет через войну. Так что ж, друзья, коль наш черед, да будет сталь крепка. Пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука. Пусть свет и радость прежних встреч нам светит в трудный час. А коль придется умереть, так это ж только раз. Но пусть и смерть в огне, в дыму, бойца не устрашит. И что положено кому, пусть каждый совершит. Настал черед, пришла пора. Идем, друзья, идем. За все, чем жили мы вчера, за все, что завтра ждем. Судя по тому, как меня слушали на кораблях, это было правильное решение. Многие подпевали. Противник сделал ошибку, послав несколько отрядов в 80, 120 и 200 кораблей. Если бы они шли одним отрядом, мы могли бы проиграть. Так у нас осталось лишь 60 относительно целых кораблей, на которых я пошла к вратам, соединяющим это скопление со скоплением, где жил терминатор, и быстро прошла его и сразу атаковала стоящие недалеко верфи, оставив 20 кораблей прикрывать врата. Опять удалось достичь внезапности и достаточно быстро их захватить. 40 кораблей роботов двинулись ко вратам, 160 кораблей роботов отатаковали 40 моих кораблей. Я уже была близка к поражению, когда выходящий из врат флот вначале атаковал первый отряд кораблей роботов, а затем пришел ко мне на помощь. Там оставалось 8 боеспособных имперских кораблей против 27 кораблей противника. 400 имперских кораблей добили этот отряд без потерь. Потом все 400 кораблей атаковали отряд, атакующий меня. Снова атака в тыл, как на полигоне. Противника просто расстреляли сзади. Правда, из моего отряда их 40 осталось боеспособных 4. В целом обмен оказался 200 кораблей роботов за 48 имперских кораблей, правда, 2/3 экипажа совсем не пострадало, остальные в своем большинстве были ранены. Когда мы подходили к станции, нас атаковало еще 200 кораблей. Очевидно, терминатор послал в начале половину флота, прикрывающего станцию. Но вот сам стартовал со станции на корабле. Разгорелась битва, где 400 имперских кораблей бились против 200 кораблей роботов. Корабль противника с Искином ушел в гипер, но нам удалось засечь эту точку. Послали в погоню 20 разведчиков, на борту которых было 400 спутников разведчиков и 4 разобранных врат. Корабль противника ушел в гипер. После ухода корабля с Искином в гипер остальные корабли противника добили фактически без потерь с нашей стороны. Наши корабли начали проводить разведку планет обоих скоплений, на которых зафиксировали наличие атмосферы. Учитывая их общее количество более 3000, это занятие надолго. Никаких радиоволн с ни одной из планет зафиксировано не было. Нашли осколки нескольких разрушенных планет и уничтоженных цивилизаций, на планетах, на орбите которых был зафиксирован космический мусор, обломки кораблей и прочее. Все бойцы поняли, что на месте уничтоженных цивилизаций вполне могли оказаться наши системы. Огромный объем исследовательских работ на несколько столетий. Понятно, что этот гад просто уничтожал цивилизации, которые были близки к выходу в космос. Приняла решение в обоих скоплениях построить по космической станции, засеять спутниками, объединив это в разведывательную и исследовательскую сеть. Создать базы флота на спутниках нескольких планет вблизи врат космической станции. Такое нужно сделать в каждом звездном скоплении. С большим интересом посмотрела, как идет жизнь на нескольких планетах. Много государств, уровень развития, если сравнивать с Землей, от 5 до 19 века. Передачи новостных каналов о деяниях безумного Искина вызвали возмущение во всей освоенной нами части Вселенной. Мы легко нашли следы больше двух десятков уничтоженных цивилизаций только во втором скоплении, это еще до обследования всех звездных систем. Терминатор улетел целым. Значит, есть большая вероятность, что он вернется. Разговоры разных разумных после просмотра Голановостей. Вот какая судьба могла ждать наши планеты, если бы не принцип императрицы: войну обороны не выигрывают, да рано или поздно до нас бы дошли. Когда передавали песню, что императрица исполнила перед боем речи, у меня мурашки пошли по телу. Меня больше впечатлило, как императрица полетела на маленьком корабле. Если бы не она, то не успели бы ворота собрать и флот перекинуть, да любой другой, кроме нее, начал бы собирать врата и попал бы в засаду, поэтому она и полетела сама, нет равных ей. Глава 37. Прыжок в прошлое. Треш, далекий от реальности. Терминатор улетел. Ловить его малореально, а то, что он попробует вернуться, сомнений не вызывает. Остается крайне рискованный и чисто теоретический вариант. Послать свое сознание в себя прошлую, при этом у меня не только сохраняется возможность помнить, но и возможность установить связь с хранительницей равновесия в моем настоящем и получить ее помощь. Самое важное – безграничные возможности в интернете. В той реальности я практически все могу в виртуальном мире. Проблемы 3. Неизвестно, в какое время своей прошлой жизни я попаду. При этом из той головы, в которую я попаду, вылетит Юркин и придется жить своим умом. Я знаю место находящегося в Африке в Танзании поврежденного корабля, у меня будут к нему коды, но у него поврежден гипердвигатель, но его нужно починить. Главное, никто этого не делал, но я девочка рискованная, в конце концов в сумме двух жизней я уже прожила почти 200 лет. Хотела отправить Бжовона к детям, отказался, пришлось ему укладываться в заморозку. Все готово, укладываюсь в специальный саркофаг и поехали. Послали к Земле несколько кораблей, оснащенных системой невидимости, кораблей с кучей спутников и разного оборудования для оказания мне поддержки. Очнулась в столовой в тюрьме. Вот какая-то толстая девка меня опять пихает, да это те сестры, которые решили меня подоить в тюрьме. Вот и камера, направленная на нас, и я могу сливать, что она снимает, только свою редакцию звука добавлю. Я имею возможность скидывать это на аккаунт, сделаем его во Франции. Меня снова толкают, я падаю на спину, неловко взмахиваю ногой, попадаю по тарелку, она подлетает и одевается на голову. Психованные вскакивают, и одна из них хватает за точку, а что происходит на полу от камер, скрыто дергаю одну из сестер за ногу, и она, падая, втыкается в заточку, а я быстро пробираюсь на кухню, перепрыгиваю через прилавок, где происходит раздача пиши, сажусь там на пол, пью компот и параллельно формирую на аккаунте подборку из драки. В столовой начинается общая драка, не будем повторять прошлых ошибок. Пока сижу и пью компот, удается связаться с искусственным интеллектом на корабле, и поручаю ему подготовить фильм о моей несчастной судьбе, найти запись судебного процесса и другие записи и сформировать это на нескольких языках: английском, французском, русском, испанском и английском. Вот и другому и поручим найти считанный с айфона, и подготовить и отмыть через биткоины. Хорошие мне расширения подогнали выход и интернет и в любые сети без оборудования. Надо полотенце намочить и глаза закрыть, сейчас газ пустит. Начальница тюрьмы слушает доклад своего зама о драке в тюрьме. Ранено 7 человек, двое очень серьезно. Заточки оказались у четверых заключенных. С чего все началось? Сбили на пол Агдан, она опрокинула тарелку с едой и началось. Она цела? Да. Поместите ее в карцер на всякий случай. Карцер — это хорошо, там я могу работать. Раньше была Америка, теперь пусть Франция. Организуем фонд «Свобода Агдан Са». Са заключает договор с французской юридической фирмой на мою защиту. Поручаем это еще одному и готовим обращение дяди, как якобы его закладку, которая сработает, если я не подам сигнал раз в 30 дней, что все в порядке. В этом обращении говорит, что он был разведчиком, и я про это знала, сама догадалась, и он был вынужден подтвердить это мне. Сказал, что это я просила его сделать страховку на всякий случай. Ему обещали, что если он выдаст себя контрабандиста с семьей, все будет хорошо и со мной тоже, но он послушался моего совета, и если сейчас это обращение идет, то он хочет поблагодарить меня за предусмотрительность. Вспомнила действующего заместителя директора АНП. Мы дружили, нормальный мужик, и я его личный телефон и почту знаю. Пусть организует для моих родственников защиту свидетелей программу, а я ему за это данные корейской разведки скину. Обращение говорится. Как только мои будут в безопасности, начнем операцию на свободу с чистой совестью, чтобы долгов за собой не оставлять, кину дрожжи в местную клоаку. Между прочим, и про нынешнего секретаря Муна у меня много компромата есть. Влиятельные корейцы почти 500 млн отдали, чтобы его сделать секретарем. Зачем мне это? ФБР контакты у меня тоже есть. Одновременно пошлю им и журналистам. В карцере я сидела 2 дня. Вызывали к директору тюрьмы и следователю, но моя позиция была твердой. Ничего не знаю, ударили, упала. Если и задело, то случайно. На мне и моей одежде крови нет. Через 2 недели мои родственники оказались в США. Информация, переданная в АНП, восхитила все руководство спецслужб, и я честно передала все, что обещала. Еще я связалась с президентами Американской ассоциации производителей электронной техники NEMA, National Electrical Manufacturers Association и Alliance of Automobile Manufacturers, AM. Вторая ассоциация объединяет ведущих производителей автомобилей, таких как General Motors, Ford, Stellantis, Tesla и другие, а также производители грузовиков. АМ занимается лоббированием интересов отрасли в Конгрессе. У ассоциации много претензий к Южной Корее. Защита гения, которого затравило государство, само по себе благое дело, да к тому же отличная тема, под которую можно получить множество различных плюшек. За последние годы экспорт в США корейской электроники и автомобилей увеличился почти на 40%. У Южной Кореи льготные пошлины, как плата за их лояльность американским интересам в Азии. По мнению Госдепартамента, там у США недостаточно союзников. Это становится все большей проблемой для американских производителей. Еще через неделю ко мне в тюрьму пришел французский адвокат вместе с секретарем посольства, с которыми мы подписали 3 документа, договор на предоставление юридических услуг, отказ от гражданства РК, прошение о статусе беженца. Через электронную почту связалась с оставшимися 27 членами своего фан-клуба и бывшим менеджером и организовала их переезд во Францию, который оплатила. Деньги все равно не мои, чего их жалеть. Звонок начальницы тюрьмы подруги президента Кореи. Энгпак приходил адвокат с подписанным ее матерью договором защиты, и я не могла его не пустить. Что за адвокат? Эн француз из фирмы CMS. С ним был секретарь французского посольства. Посадите ее в отдельную камеру, я завтра к вам приеду. Крупнейшей французской юридической компанией является компания CMS, являющаяся глобальным лидером в области юридических услуг. Согласно данным платформы.ру, CMS, EIC, занимает 4-е место в списке 20 крупнейших юридических компаний мира, имея 4773 юриста. Разговор президента с подругой. Когда приезжал французский адвокат вместе с секретарем посольства французского, о чем они говорили, непонятно. Они говорили по-французски, ты гадала на нее, да у нее выпадает шут, надо заканчивать с ней. Съезди, поговори, меня привели в комнату свиданий, где меня ждала подруга президента. Как дела? Нет жалоб, кроме той, что меня посадили с нарушением всех возможных законов. Других нет, ты сами виновата своим поведением. Но все можно исправить, исправим. Кроме корейского суда есть множество других судов, если будешь продолжать в том же духе, отсюда не выйдешь, меня это не пугает. Я готова заплатить жизнью за месть, ты ненормальная, меня такой призвали в армию. После комы, без обследования и несовершеннолетнюю ты отказываешься от помощи, учитывая, что меня посадили по вашему приказу, конечно, отказываюсь. Можно вопрос, можно, почему вы решили разрушить свою благополучную жизнь, связавшись со мной, ты невоспитанная хамка, до встречи в тюрьме. Вышла дамочка в ярости. Это она еще не знает, что я ее ноутбук скопировала. Начинаем шоу. Первый шаг — послание дяди, второй — мой фильм сделанный, и прессу поднимут ассоциации производителей АМИНИМА. По согласованию с ними, сигнал для начала кампании обращения дяди. К президенту Кореи попросился на срочный доклад министр иностранных дел. Что у вас такого срочного? Мы получили через дипломатическую почту от Франции. Там прошение ПАК о лишении ее гражданства Республики Корея и уведомление, что они получили на рассмотрение ее прошение о статусе беженца во Франции. Вот стерва. Что посоветуете? Мне кажется, посадка ПАК в тюрьму по такому обвинению — это не очень обдуманное решение, которое может уронить престиж нашей страны. В кабинет вбегает помощник президента с планшетом в руках. Дядя Агдан, оказывается, был нашим разведчиком. Откуда сведения? Он, оказывается, заложил страховку в интернете, и Агдан должна была послать код, что все в порядке. Ему обещали, что все будет в порядке с семьей. Немедленно организуй как можно скорее срочное совещание с министрами обороны и юстиции и директором НИСА. Совещание у президента П. Республики Кореи. Присутствуют министры обороны О. и юстиции, Ю-директор НИСА Д. Помощник президента По. П. Все знают причину. Как выходить из той ситуации, Сагдан? Ее дядя действительно наш разведчик Д. Он капитан разведки. Нужно было выводить наших людей из Северной Кореи. Спасать их жизни. К обвинению и посадке ПАК в тюрьму наша служба никого отношения не имеет. Ю-то есть, когда требовали от Агдан отречься от дяди и не пустили ее во Францию. Все это не имело никаких юридических оснований, да моя служба к этому никакого отношения не имеет. Повышил еще один фильм, уже с изложением истории Агдан, ее травли, кражи телефона, суда над ней. Уже более миллиона просмотров, все прервались на просмотр фильма «П. Вот дерьмо». Какие предложения? Уже 7 млн просмотров. Юридических оснований для ее заключения в тюрьму нет. Да подготовить объяснение, что это все было прикрытием операции разведки по этой глупости. Фильмы уже вышли, и Агдан написал отказ от гражданства Республики Корея и прошение об убежище во Франции. И любой честный суд ее освободит. П. Министр обороны, а вы что молчите? А мое министерство в ее посадке и травле не участвовало, а присягу она подписала добровольно. Предлагаю вызвать судью, который ее посадил. Ю, нужно узнать у судьи, почему такой странный приговор. По это невозможно. Он арестован в Америке и ждет суда. Его сын попался на продаже наркотиков. Он прилетел пытаться решить вопрос через взятку полиции, и его посадили. Это я слила полиции место, где он хранил наркотики, и сообщила с анонимного аккаунта его отцу, что он может решить вопрос за взятку, а можно попытаться на него свалить. Ее не получится. Он там был не один, и приговор оставила в силе следующая инстанция. П. Подготовьте до завтра свои предложения. Когда приехала подруга президента и они обменялись новостями, две женщины замерли, думая о своем будущем. Виделось оно им весьма печальным. Новое совещание у президента Кореи П. Присутствуют министры обороны О. и юстиции, Ю-директор НИСА Д. Помощник президента По. Главный военный судья С. Министр иностранных дел М. П. Вы в курсе, ситуация ухудшается. В Европе и Америке начинается кампания «Не покупайте корейское». Нужно срочно найти решение, пока ситуация не стала необратимой. Ю-Агдан надо выпускать. Дело пересматривать можно выпустить Пауда и за это время договориться с ней о компенсации. А как получилось, что ее вообще посадили с таким приговором? П. Сейчас вопрос не в том, кто виноват, а что делать. Министерство обороны — это все начало. Пусть министр обороны и договаривается о компенсации. Военному суду подготовить решение Пауда вместе с Министерством юстиции. Хорошо, что есть электронная почта и вся переписка в электронном виде, а для меня это все прозрачно. Узнала я все планы, но не надейтесь, так легко не отделаетесь. Следующий удар. На Генеральной Ассамблее ООН в зале заседаний вдруг включились экраны, и по ним пошло обращение. Я ПАК, узница корейской тюрьмы. Все мои просьбы о помощи в ООН блокировались ее секретарем, так как он по сути остался южнокорейским чиновником, и он действует в их интересах не только в этом случае. Такой секретарь — позор для уважаемой организации. Если так обошлись со мной, известным в мире человеком, страшно представить, что происходит в судах Южной Кореи на самом деле. Прошло заранее подготовленное предложение о приостановке полномочий генерального секретаря на время работы специальной комиссии по расследованию его деятельности. Прямо с заседания секретаря отвезли в больницу. Рано утром меня позвали на выход с вещами из тюрьмы. Расписавшись в бумагах и забрав документы, выхожу за ворота. Много машин стоят перед входом, и полицейские, и военные. Думаете, самые умные? Очень ошибаетесь. У меня для вас сюрприз. Прямо ко мне подъехала машина французского посольства, дверь открылась, я запрыгнула, и мы сразу трогаемся. Едем на американскую базу, едут за нами полицейские и военные машины, но перед нами ворота открываются и сразу закрываются. За нами им не проехать. Едем на взлетную полосу, вхожу в самолет, и он через несколько минут взлетает. «Прощай, злая родина. Очень хорошо, что успела вывести из Кореи маму, сестру менеджера, Габи и остальных ред-алертовцев. Пока летели, очистила с Читаниса, фоная агентства Чо Сумана. Создала еще один и для координации работ. В Америке за 5 дней успела знакомила сестру с ее новым мужем, из той первой жизни, помогла создать фирму для создания сети закусочных, где по 30% принадлежит мне, сестре и ее будущему мужу, а 10% маме. Купила им дом, дала 3 млн долларов на бизнес, закинула заинтересованным сторонам идею свободной экономической зоны на территории КНДР с размещением на границе с Республикой Корея разделительной полосы с наблюдателями АН. Все-таки при корректировке истории знаний прошлых событий и людей огромное преимущество. Посетила американскую киноакадемию, дала несколько интервью, а главное подготовила предложение о концертном туре по Европе. Он должен был включать концерты на 14 стадионах в 9 странах Европы за месяц. Написала первую книгу про Гарри Поттера и договорилась с издательством. Надо же мне объяснить наличие денег, которые я на самом деле своровала в основном. Новое совещание у президента Кореи. Совещание у президента П. Республики Кореи. Присутствуют министры обороны О. Юстиции Ю. И иностранных дел И. Директор НИСА Д. Помощник президента По. Председатель парламента, ПР. П. Объясните мне, министр обороны, почему вы не выполнили мое распоряжение, а это оказалось невозможно. Ее специально выпустили рано утром, чтобы не было журналистов и других посторонних. Ее встретила машина из посольства Франции. Они сразу заехали на территорию американской базы, куда нас не пустили. Пока связались с руководством базы, получили разрешение на въезд, она уже улетела. Да так она нарушила условия УДА, значит, ее можно арестовать. И это как? Она не в стране, и нам ее точно никто не выдаст. Уверен, у нее уже есть статус беженца. Уже объявлен ее концертный тур по Европе и начата продажа билетов. Оказывается, ее личный менеджер давно вне Кореи, и ей кто-то очень влиятельный помогает и оплачивает все это шоу. Это не корейцы. В смысле, не граждане республики, и ее посадка была огромной ошибкой, и кто-то очень влиятельный и враждебный Корее этим воспользовался. В парламенте готовится ваш импичмент, и у них хорошие шансы на успех. По секретарю, он сейчас в госпитале, но думаю, из него он попадет прямо в тюрьму. Комиссия уже нашла много нарушений, и они явно знали, что искать заранее, я уверен. Все это заранее подготовленная операция, ждали повод. Может, даже сами и создали. Да, согласен. Кто-то очень влиятельный и очень сильно обиженный на Южную Корею стоит за всем этим. Ю Агдан это не под силу, и ее фанатам тоже. П. И как его найти и зачем, и главное, что это изменит? По предполагаю, что НИСА не первый раз так обходиться с семьями своих разведчиков. А для любого человека родина, в первую очередь его семья. Могло несколько из их семей скооперироваться. Формально записалась в иностранный легион. Отнеслись с пониманием и практически без уговоров дали 2-месячный отпуск без содержания. За это время сдала экзамены на физический факультет университета Сорбонны. Университет Сорбонне в Париже предлагает разнообразные программы обучения в области физики, от бакалавриата до докторантуры. Это престижное учебное заведение с богатой историей и высоким уровнем преподавания, привлекающие студентов со всего мира, всегда отличался гибкостью программ. Факультет предлагает различные формы обучения, включая очные и дистанционные программы, что позволяет студентам адаптировать свой образовательный опыт под свои потребности и цели. Естественно, остановилась на дистанционной форме. Планирую за 2-3 года получить диплом, в начале бакалавра, потом магистра. Подготовила программу, нашла оркестры под танцовку. Провела с помощью менеджера и Габи, а главное, с помощью и концертный тур по Европе на 14 стадионах. И если на первом было продано только 90% билетов, то потом стадионы были переполнены. Все мои 28 человек, менеджер плюс 27 оставшихся фанов, остались учиться в Сорбонне на разных факультетах. Создала 2 предприятия, интернет-магазин и интернет-финансовую компанию. Обоими фактически руководили и при формальном директорстве менеджера и Габи. Подала в суд на кражу песен и установление моего авторства, используя в качестве доказательства устроенное хранилище, куда слила все подготовительные материалы и все, что было на моем телефоне. Оформила судебный запрет на оформление моих произведений. Теперь у меня есть решение суда о моем авторстве и решение о возбуждении уголовного дела против президента агентства. Очень повеселил ответ французского суда на решение их коллег из РК о взыскании с меня штрафов в пользу фан-интертеймента, который даже цитировали по телевизору. Многочисленные нарушения, допущенные при принятии данного решения суда, не позволяют его рассматривать как юридический документ. Эта дура Инджу поехала за покупками в Рим и была задержана в аэропорту и передана властям Франции. Быстрый суд и здравствуй, французская тюрьма. Об этом я даже не мечтала. Все европейские и большинство мировых средств массовой информации фактически каждый день поливали грязью Южную Корею. Хороший бюджет заложили американские ассоциации производителей и указывали на то обстоятельство, что большинство отцов-основателей Южной Кореи были сотрудниками японской армии и оккупационной администрации, то есть пособниками преступников, осужденных японским судом. Кто-то из журналистов высказал, что причиной неприязни корейских чиновников к современной Японии связана с казнью хозяев их родителей и воспитателей. Интересная версия, жаль, что не мне пришла в голову. После этого на учебные сборы в Легион отдохнуть. Очень физически устала. На все попытки южнокорейских чиновников связаться я не реагировала. Мы все просто смеялись, глядя на репортаж с ежегодных совместных международных учений и соревнований с морпехов с участием голубых драконов. Южнокорейские пехотинцы победили, но уверенных это не обрадовало. Все остальные команды соревновались, откровенно сливая. Бежали на кроссе на месте и тронулись только когда голубые драконы финишировали. На стрельбище стреляли в воздух. Самое интересное было на награждении. Все дружно повернулись спиной. На праздничном банкете сидели среди пустых мест только южнокорейцы. В интервью американский двухзвездный генерал сказал, что кроме второй победы подряд у наших союзников есть еще одно достижение, недоступное для морской пехоты любой страны, кроме Южной Кореи. Они смогли посадить в тюрьму за дезертирство в мирное время девушку-сержанта, подарившего им великолепный гимн. По возвращению с учений, командир «Голубых драконов» сделал запись в интернете, в которой сказал, что все действия против меня предпринимал по личному приказанию президента республики и застрелился практически в прямом эфире. После возвращения с соревнований, несколько тысяч «Голубых драконов» написали рапорт о переводе в другую часть. Конкурс в «Голубые драконы» упал до 0,7 человека на одно место. Экспорт из Кореи продолжал стремительно падать. Более того, Конгресс США отменил льготы на экспорт из Южной Кореи. Мой статус беженца позволял не беспокоиться о предстоящем через месяц суде, да и устала я, несмотря на все свои навороты. Уже через месяц в учебном центре я узнал об импичменте президента Южной Кореи и взятии ее под стражу. Также был арестован главный военный судья и подруга президента. Надо помочь хорошим людям бороться со злом. Деньги со счета подруги я заберу, а данные с ее компьютера выложу в общий доступ. Для того, чтобы спасти сына сенатора, взяла на прокат яхту, взяв с собой Леона и Габи, подплыла к только захваченной яхте, и три девушки в купальниках помахали руками и спросили, можно причалить. Поскольку террористы еще не сообщили о захвате яхты, они разрешили. Дальше было дело техники. Что такое для 4 малообученных террориста против великой императрицы? Двое были матросами на арендованной сыном сенатора яхте, а двое до момента захвата с оружием прятались в шкафах. Всех передали французской жандармерии. Естественно, все записала на камеру и выложила в интернета. Когда меня спрашивали журналисты, почему я вмешалась, ответила: я французский легионер, а не южнокорейский морпех. Сами знаете, как сейчас говорят, что если мимо женщины, попавшей в беду, идет мужчина и не пытается ей помочь, то он в прошлом служил в корейской морской пехоте. При просмотре этого интервью президент Ассоциации ветеранов корейской морской пехоты на этих словах бросил в экран недопитый стакан виски. Несколько ветеранских организаций морской пехоты разных стран, включая американскую, выразили свое недоумение Ассоциации морской пехоты Южной Кореи, в котором говорили, что своим бездействием они задели честь морской пехоты всего мира и информировали, что не будут приглашать ее представителей на свои мероприятия и сами не будут участвовать в проводимых в Корее. Послала на почту президента КНДР от своего имени юридические документы на работу свободной зоны, которые он одобрил прошлый раз. В этот раз он тоже согласился с маленькими поправками. Все суды меня оправдали, включая корейский. Интересно и очень неожиданно, на раз, Музыкальная академия США, основанная в 1957 году и вручающая премии Грэмми, заявила, что после происшедшего с лауреатом их премии они в течение 10 лет не будет рассматривать южнокорейские музыкальные группы как кандидатов на ее присуждение. Глава 38. Адаптация ЧВК дубль 2. маразм крепчает. Срок службы во французском иностранном легионе обычно составляет 5 лет, но при желании легионер может продолжить службу по контрактам от 6 месяцев. Великая теорема Ферма, или последняя теорема Ферма, одна из самых популярных теорем математики, сформулирована французским математиком Пьером Ферма в 1637 году. Несмотря на простоту формулировки, буквально, на школьном теорему доказали арифметическом уровне, доказательства теоремы искали многие математики на протяжении более 300 лет. В мире Юркина эту теорему доказали в 1994 году. Теорема была доказана английским математиком Эндрю Уэйлсом с коллегами. Публикация доказательства состоялась в 1995 году. Я знала это доказательство. После его публикации получила Абелевскую премию по математике. Мне засчитали доказательство теоремы за диплом магистрата и того за 2 года вместо 6, я обладатель престижного диплома. В мире Юркина была Адептик, российская IT-компания, основана в 2010 году. Ее основная специализация – разработка и внедрение информационных систем, использующих методы искусственного интеллекта для эффективного планирования деятельности предприятий. В далеких галактиках без системы оптимизации для производственного планирования на основе технологии искусственного интеллекта не было ни одного производства. Система позволит быстро и эффективно планировать производственные операции, оптимизировать время прохождения заказов на производстве, повысить дисциплину исполнения заказов. Использовать это будем строго только для собственных производств. Купила в Америке машиностроительный завод и перевезла его в Северную Корею в свободную зону. В этом мире с помощью и директором была Габи. В мире Юркина, основанная в 1999 году, компания Protolabs разработала сложное программное обеспечение для автоматизации производственного процесса путем подключения фрезерных станков и прессов к сети. В результате скорость производства пластиковых и металлических деталей стала намного выше, чем когда-либо прежде. В последующие десятилетия они расширили свои возможности литья под давлением, внедрили быструю обработку с ЧПУ и открыли заводы по всему миру. Здесь мои знания позволили существенно ускорить развитие. Мы вместе запустили услуги 3D-печати для упрощения перехода от раннего проектирования прототипа к мелкосерийному производству. Приобрела компанию по производству листового металла и добавлена в наш пакет услуг цифрового производства, что еще больше расширило наши возможности обработки. Кроме моего, в свободной зоне разместилось несколько американских сборочных заводов с моим участием. Кроме этого, распечатала на дисках 2 фильма, которые снимала раньше в первой жизни в этом мире. Снова вышла на Смита. Он очень удивился, когда я ему на личную почту прислала трейлер фильмов, а потом позвонила на прямой номер в офис. Но человек умеет делать деньги, и мы пришли к взаимно выгодному договору. Мне с большим трудом удалось в качестве переводчика попасть в состав французской делегации, посетившей США. Я была личным переводчиком Алена Букина, командира легиона, при встрече командующим корпусом морской пехоты США, Луис Хью Уилсон-младший. В учебном центре корпуса морской пехоты Перрис-Айленд, военная база США, расположенная в штате Южная Каролина на острове Перрис, мне удалось подвыпившего американца подбить на спор. Заговорили про бой 2 дубинками. Луис был фанатом Нитерю. Он говорил, что сам Тадатадао Сенсея похвалил его инструкторов. Нам 3 здоровых морпехов продемонстрировали ката с 2 палками. Я завила, что то, что нам продемонстрировали, просто танцы, и я одна легко справлюсь с его 3 инструкторами. Поспорили на желание. Красивой девушке легко манипулировать пьяными мужиками. Самый известный Нитерю Канши Тадатадао Сенсея 8 Дана Ханши Нитенычирю, стиль, якобы созданный и передаваемый самым драматичным фехтовальщиком Японии, Миямото Мусаси. К другим школам, включающим в себя использование 2 мечей, относят Йидзюсинкагэрю, Йидзюшинкагэрю, Сингёте-рю, Шингёте-рю и Катари-синтэрю, Катари-шинтэрю. Собралось несколько сот человек, почти весь постоянный персонал базы. Американцы принесли почти профессиональную видеокамеру. Французы снимали на телефоны и камеру значительно менее навороченную. Одели снаряжение. Меня пытались остановить, потом уговорить драться по одному. Я твердо заявил, они лишь мужчины, следовательно, реакция и скорость движения у них намного меньше, чем у тренированной женщины, они просто больше, к тому же я этническая кореянка. Драться один на один с ними для меня будет неинтересно. Пусть их будет хотя бы 2, Лучше все трое разом, так хоть будет возможность немного размяться. Иначе мне будет совсем неинтересно. Я даже разогреться не успею. Три сержанта-инструктора реально разозлились, чего я и добивалась. Бой был быстрым и очень коротким. Они бросились на меня все разом. Я сделала кувырок в бок и оказалась сбоку, когда я атаковала первого. Он был ко мне еще спиной и только начинал поворачиваться. Вывела его из игры и атаковала второго. Заблокировала обе палки, удар ногой в грудь и затем двумя руками по голове. Быстрый проход к последнему. Головой в подбородок. Затем выступающими из-под захвата частями палок под защиту сбоку. Отход в сторону пяткой по затылку. Все, геймеры мальчики. Все заняло 6 секунд. В огромном спортивном зале с трибунами полная тишина, в которой раздается голос довольного Алена. Мы вас немного обманули, мадмуазель Пак нештатный переводчик. Она старший инструктор по рукопашному бою легиона и умеет драться на любом виде холодного оружия. Луис покраснел и сказал: «Давайте продолжим на другом оружии. А ваша ставка? Одно желание вы мне уже должны, на другое играть не буду. Моей ставкой будет ваше проигранное желание. Эль, что вы хотите? А вы говорили, что вертолетоносец десантный списываете. Подарите его мне. Эль, хорошо, но противников будет опять трое, и я выбираю, на чем деретесь. А хорошо, Эль, бой на штыковых винтовках. А не бережете себя? Нет у них шансов с холодным оружием. Видно же, что танцам учат о нереальному бою. Эль, что с кораблем планируешь делать, если выиграешь? А частную военную компанию организую, с ветеранами легиона, с пиратами бороться буду. Эль, при двух условиях согласен. Ветераны КМП тоже участвуют, и ты на 2 месяца останешься инструктором. А против первого не возражаю, если поможешь на Виргинских островах ЧВК зарегистрировать и с людьми поможешь. По второму это к Алену. Ален согласен. Командировку оформим. Эль, прямо сейчас бой. А хорошо, но пусть их побольше будет, и давайте штыки краской намажем, чтобы удары было видно. Эль, с пятерыми справишься? А только давайте место побольше, лучше на полосе препятствий. Собралась вся база, даже камеры дополнительно появились. Напротив меня построились 4 сержанта и даже 1 капитан. Прямо за ними в 5 метрах была секция забора, элемент полосы препятствий. Начало по выстрелу в воздух, рывок в центр на капитана. Обе пары сержантов сместились в бок, думают, я буду повторяться. Рывок карабином, я ладонью досылаю приклад, есть отметка на лбу капитана. -1, рывок через секцию разворот и через секцию в другую сторону, как и надеялась. Сержанты стали парами обходить с 2 сторон, я у них за спиной. Атакую первую пару, удар штыком в шею, -2, второй молодец, прыгнул вперед, пытаясь уйти, но я быстрее, -3, колесо назад и в бок. Падаю на землю, 4-й сержант летит через меня, я атакую 5-го, -4, резкий разворот, еле успела прикладом отбить штык. Парень уворачивается от моего удара штыком, но нарывается на удар ногой в челюсть. Геймявер. 9 секунд. Тишина. Луис просто красный, как бы его удар не хватил.